Карита. Арест Йодзи Абары принес мало утешения семье и друзьям Люси. Сама по себе новость не могла унять обрушившуюся на них боль. Не исчезла и неопределенность. Токийская полиция не сообщала родителям, что Люси мертва. Кроме факта ареста Обары, им вообще мало что рассказывали. Блэкманы по крохам собирали новости, просочившиеся в японские, а иногда и в британские газеты. Горячая линия продолжала принимать случайную и бесполезную информацию. Луизи Филлипс, которая, наконец, улетела домой после долгих недель допросов, детективы велели ничего не говорить Блэкманам. Тим и Софи снова прилетели в Токио в середине ноября, но на встрече с ними инспектор Мицузане отделывался формальными сведениями, утверждая, что в настоящее время у Барри вменяется серия изнасилований. И хотя полиция все еще активно ищет Люси, пока нельзя сказать, связаны ли эти два дела между собой. На пресс-конференции после той встречи Тим выглядел угрюмым и несчастным. «Насколько оптимистично вы смотрите на возможность найти Люси?» — задал вопрос журналист. «Всегда есть надежда», — ответила Софи и посмотрела на отца. Тим произнес. «Поскольку дочь пропала без вести 4 месяца назад, приходится реалистичнее смотреть на вещи». Конечно, есть вероятность, что она умерла. Но когда в голову приходят такие мысли, их надо гнать. Если раньше шанс найти ее живой был 50 на 50, то теперь, пожалуй, 20 к 80. «Я бы сказала 60 к 40», — возразила Софи. Тим натянуто улыбнулся. Реализм пожилых против оптимизма молодых. Приближалось Рождество. Непростое время для любой разрушенной семьи. А каждого из Блэкманов праздник пугал и призраком потери. Джейн, Софи и Руперт сбежали на Барбадос и провели Рождество, загорая на пляже, чтобы ассоциаций с Люси было как можно меньше. Тим остался на острове Уайт с Джозефиной и ее детьми. «Я старался держать Люси в укромном уголке мозга», — говорил он мне, «чтобы не позволить случившейся трагедии перечеркнуть все остальное. Приближалось мое 50-летие». «У меня было 3 собственных детей и 4 детей Джо, о которых нужно заботиться. Конечно, Люси важна для меня, но приходилось уделять время и внимание тем, кого я тоже любил. С острова Уайт я ездил на работу в Кент. На машине дорога занимает 1,5 часа. У меня был диск с музыкой, которую любила Люси. Я слушал его на обратном пути и позволял себе погрустить, вспоминая дочь». Тогда мне было легче возвращаться к Джо с детьми и выполнять свои обязанности. Мало-помалу Тим перестал хвататься за пустые надежды. Он отказался от мысли, что Люси еще жива, от слепой веры, которая привлекла лишь аферистов, шарлатанов и журналистов. Он устал сдерживать гнев, направленный теперь не только на похитителя Люси и полицию, но и на всю систему тайного сговора, на безразличие властей, допустивших такую ситуацию. За 2 дня до Рождества Блэкман послал яростное письмо одному из детективов. «Прошло 1/2 с тех пор, как пропала Люси», — писал он. «Самому не верится, но летят недели, а новостей от токийской городской полиции никаких. Меня бесит, что полиция совершенно не учитывает чувства семьи, которая тоже находится в положении жертвы. Возмутительно и негуманно, что вы не предоставляете нам никакой информации». И не собираетесь помочь родным справиться с ужасным и трагическим происшествием. Очевидно, что за последние 5-6 лет в Рапонге похищали и насиловали очень многих девушек. Некоторые пропали без вести. Многие из них работали нелегально, по туристическим визам, поэтому они часто не сообщают о преступлении в полицию, опасаясь ареста и/или депортации. Под угрозой все девушки-хостес. Однако некоторые из них все-таки обращались в полицию. Почему же О'Барри и ему подобным долгие годы удавалось избегать наказания, похищая и насилуя девушек? Потому что полиция ничего не предпринимала, его не арестовывали. Значит, вы тоже виновны в исчезновении Люси. И когда похитят, изнасилуют или убьют следующую жертву, полиция и миграционная служба обязаны ответить за преступление». До сих пор исчезновением Люси интересовались в основном в Британии и Японии. Но после ареста подозреваемого и появления жертв разных национальностей, весть о скандальном деле разнеслась по всему миру. О преступлениях Йодзио Бары узнали в Испании, Италии и Турции, Германии, Дании и Голландии. В октябре 35-летний адвокат по имени Роберт Финниган сидел за своим столом в австралийском городе Сиднее, и тут его взгляд упал на статью на 10-й странице «Сидней Монинг Геральд». Заголовок гласил: «Возможно, список пропавших без вести не полон», а статья начиналась вопросом: «Становились ли австралийские женщины жертвами негодяя из ночного клуба, которого считают виновным в исчезновении Люси Блэкман, хостес из Британии?» В газете выражались опасения, что главный подозреваемый Йодзио Бара, бизнесмен из Токио, виновен в исчезновении других молодых иностранок. Среди сотрудниц хост-баров Рапонги, зарабатывающих огромные деньги, развлекая бизнесменов, встречалось довольно много австралиек. По крайней мере, две девушки из Австралии и одна из Новой Зеландии обращались в полицию по поводу изнасилования. Все они заявили, что Бара соблазнил их поездкой в роскошную квартиру на побережье, к югу от Токио, и подмешал им наркотик. «Я прочел статью в обеденный перерыв», — рассказал мне позже Роберт Финниган, — «и сразу все понял, хотя и не знал многих фактов. Уж очень знакомая схема. Меня она не удивила и не шокировала, потому что много лет я подозревал нечто подобное. Облегчения я не почувствовал, но теперь я точно знал ответ на вопрос, который не давал мне покоя». Вопрос был таким: что на самом деле произошло с Каритой Риджвей, молодой красавицей из Австралии, в которую Роберт был влюблен и которую потерял почти 9 лет назад? Карита Риджвей выросла в Перте, на далеком побережье Западной Австралии, за необъятной пустыней, в одном из самых уединенных крупных городов мира. Ее родители, Найджел и Аннет, были типичными детьми 1960-х. Они познакомились совсем молодыми, быстро поженились и вскоре поняли, что безумно несчастны вместе. Аннет, которой в день свадьбы едва исполнилось 18, искала просветления, изучала сновидения, медитацию и астрологию. Найджел, эмигрировавший из Британии в 1966 году, играл на барабанах в рок-н-ролльной группе под названием «Purple Haze». «Если честно, я вообще-то не был паенькой», — рассказывал мне Найджел через много лет, после того, как снова женился и стал респектабельным учителем начальной школы. «Как не был и хорошим мужем, отдаваясь сексу и пьянству. Пил я не так уж много, но девушки непреодолимо меня влекли». Брак распался окончательно в 1983 году, когда дочерям Саманте и Карите было, соответственно, 14 и 13 лет. «Об этом я вспоминаю с дрожью», — признался Найджел. «Девочки как раз достигли переходного возраста, становились женщинами. Родители разбежались. Неподходящее время. Думаю, развод сильно повлиял на них». Карита была энергичной и творческой личностью, талантливой танцовщицей. Любила английскую литературу, театр и активный отдых. Когда родители расстались, она стала замкнутой и подавленной, хотя в свои 13 лет превратилась в красотку с длинными светлыми волосами, красиво очерченными яркими губами и некрупными правильными чертами лица. Аннет, которая всегда старалась поддерживать дочерей, не знала, как помочь Карите. Отчаяние девочки становилось все глубже. Она высказывала мысли о суициде, и напуганная Аннет поместила ее в психиатрическую клинику. Вынужденная изоляция от внешнего мира и внимание сестер и докторов смягчили Кариту. И некоторое время казалось, что она идет на поправку. Но потом больничный психиатр, который, как выяснилось и раньше, злоупотреблял полномочиями по отношению к пациенткам, стал возить девушку в город на обеды и всячески соблазнять. Его уволили и лишили права заниматься медицинской деятельностью, прежде чем он успел причинить ей серьезный вред. Но уверенность Кариты в себе окончательно рухнула. В отсутствии чувства собственного достоинства и поддержки семьи миловидная внешность только во вред, — поясняла Аннет. Трудно постоять за себя, становишься легкой добычей. Карита вышла из родной психиатрической клиники и бросила школу. Пару лет она слонялась без дела по Перту, но вскоре заскучала в слишком знакомой обстановке. Когда ее лучшая подруга Линда Дарк предложила переехать в Сидней, Карита ухватилась за этот шанс. Девушки отправились автостопом на восток через пустыню. В Сиднее Риджвей встретила Роберта Финнигана, который только что переехал из Британии. Они полюбили друг друга и стали жить вместе. Аннет, как любая мать, расставшаяся с дочерью, беспокоилась о Карите. Ее волнение переросло в ночные кошмары, а поскольку она интересовалась подобными вещами, то годами записывала подробности снов. Там были сцены, в которых Кариту хватали и насиловали. Незнакомцы в странных нарядах внушали чувство опасности и беды. Еще и запомнился сон, в котором Карита приехала к матери и надела ей на палец кольцо, успокаивая ее. Аннет кропотливо фиксировала свои видения, и последующие события, к ее ужасу, совпали с записями из дневника сновидений. Худший из кошмаров рисовал Кариту, сидящую за столом, вместе с группой мужчин азиатской внешности. Девушка выглядела счастливой и спокойной. Собеседники доброжелательно предлагали ей сделать выбор. Однако Аннет видела истинное значение сцены и грязные намерения мужчин. «Она чувствовала себя в безопасности», — рассказывала Аннет. «Она должна была выбрать одного из мужчин, но ими руководил холодный расчет, а она не знала и не видела, кто они на самом деле. Ужасный, просто ужасный кошмар. Я видела его во сне, но ничего не предприняла. Я думала, что азиаты просто что-то символизируют, а предсказание было буквальным. Меня до сих пор в дрожь бросает». Между тем Кариту смущало внимание мужчин. Чтобы избавиться от него, она перекрасила светлые волосы в каштановый цвет, но все равно оставалась необычайно привлекательной. Роберт Финниган, серьезный парень в очках и с тихим голосом, влюбился в нее без памяти. Он перебрался в Сидней после путешествия по Юго-Восточной Азии, а с Каритой познакомился в одном из множества дешевых хостелов австралийской столицы. Последующие 5 лет молодые люди провели вместе. «Я просыпался утром, а она рядом», — вспоминал Роберт. «Мне даже не верилось. Помню, мы гуляли по пляжу Бондай-Бич, повсюду красотки, как с обложек журналов. Но Карита затмевала любую из них. Конечно, мы были еще юными, поэтому наверняка не скажешь. Но мне кажется, мы оба мечтали провести вместе всю жизнь». Они снимали в Сиднее дешевые квартиры рядом с другими молодыми мигрантами. Работа у них была самая обычная. Роберт трудился на стройке, Карита в прачечной, а потом в ресторане. Еще девушка придумывала дизайн футболок и продавала их, изредка подрабатывала моделью и снялась в одном студенческом фильме. Все деньги уходили на путешествия и долгие поездки на Филиппины, в Непал, Мексику и Америку. Когда средства заканчивались, пара возвращалась в Сидней. В 1987-м, когда они первый год жили вместе, исполнялось 200 лет Австралии, и празднование вылилось в череду барбекю и вечеринок на открытом воздухе. А летом следующего года подруга Кариты Линда уговорила ее вместе поехать в Японию и поработать в хост-баре. Роберт волновался, и не только потому, что предстояло долгое расставание с красавицей-подругой. Но Линда уже работала раньше в Токио и утверждала, что ничего опасного там нет. «Как и многих других, меня заставили поверить, что это одна из самых безопасных стран мира, что женщина может гулять по улицам среди ночи, и ничего с ней не случится», — пояснял Роберт. «Профессия хостес выглядела несколько странно. Девушкам платят, чтобы поболтать с ними в баре, а для азиатских бизнесменов это лишь способ снять напряжение». Месяцы расставания дались Роберту нелегко. Его мучили мысли о жизни, которую ведет Карита вдали от него. Девушка звонила почти каждую неделю и присылала открытки. А он рисовал для нее смешные комиксы про Синдбада, рыжего кота, которого они подобрали на улице. Подруги остановились в Уцуномии, небольшом бесцветном городке в часе езды к северу от Токио. Они работали в 2 клубах. «Мадам Адам» и «Тайгерс Лэр», вместе с американками, бразильянками, филиппинками и новозеландками. Карита казалась вполне счастливой. Она быстро заполучила постоянных клиентов, включая богача, который возил ее на Дохан в собственном «Феррари» с личным водителем. «Никакого подвоха», — уверяла она мать в письме. «Здешним парням просто нравится проводить время с девушками с европейской внешностью, чтобы покрасоваться перед ними». У каждого японского мужчины не меньше 3 разных женщин. Жену они оставляют дома, подружку ведут в клуб, а потом игнорируют ее и болтают с хостес. «Я бы предпочел, чтобы она обучала японцев английскому или вроде того», — признался Роберт. «Но мне не хотелось давить на Кариту. Иногда лучше не мешать». Через несколько месяцев девушка ушла из Tiger's Lair, и Роберт вылетел в Гонконг, чтобы оттуда отправиться с возлюбленной в Сингапур и Таиланд. В 1990 году Карита с Линдой снова поехали на очередную трехмесячную вахту. На сей раз в клуб в Рапонги, где в их обязанности входили танцы. Роберт не стал вдаваться в подробности, но предположил, что речь идет о танцах топлес. «Думаю, Линде было не впервой, но Карита стеснялась», — рассказывал он. «Она попыталась пару раз, но вряд ли преуспела». К сентябрю она вернулась к нему в Сидней и стала снова работать моделью и официанткой. Девушка поддержала Роберта, когда он подал документы в университет Нового Южного Уэльса на юридический факультет. На следующий год Карита поехала в Токио в третий раз в компании своей сестры Саманты, которая встречалась с японцем. Сестры жили вместе в доме для гайдзинов недалеко от языковой школы, где преподавала Сэм. Карита работала в клубе под названием «Аякодзи» в районе Гинза, где хостес носили пышные старомодные платья с оборками и нижними юбками. Декабрь-январь 1992 года сестры провели в Японии. На Рождество они полакомились свиными ребрышками в ресторане «Лайон» в Гинзе и трюфелями, которые прислал из Перта отец. 26 декабря в Токио выпал снег, и на Новый год девушки поехали за город в гости к семье Хидеки, бойфренда Сэм. Вскоре у Роберта появились потрясающие новости. Его зачислили в университет. Карита была просто счастлива и уверяла, что очень им гордится. Порой знакомые удивлялись, как они уживаются вместе. Спокойный Роберт, предпочитающий стабильность, и Карита, любительница роскоши и приключений, которой исполнился всего 21 год. Но если девушка и сомневалась в прочности их отношений, то предпочитала молчать. После 5 лет вместе было трудно представить влюбленных врозь. Но в один из февральских понедельников Роберту внезапно позвонила Саманта, растерянная и обеспокоенная. Карита уехала на выходные и не вернулась домой, а теперь она в тяжелом состоянии лежит без сознания в токийской больнице. Аннет, Найджел и Роберт вылетели в Токио вместе и сразу же отправились к Карите в больницу. Случившееся не укладывалось в голове. Карита, которая никогда не болела, не курила и не принимала наркотики, в пятницу вечером была абсолютно здорова. Она поехала на работу в хост-клуб, а в понедельник Сэм позвонили и сообщили, что она находится в больнице недалеко от клуба. Девушка в ужасе помчалась туда, готовая устроить сестре нагоняй за то, что та все выходные ни разу не позвонила. Но Карита была в полусознательном состоянии. Она не могла говорить и с трудом узнала Сэм. Тем утром девушку привез в больницу некий Акира Нишида и тут же уехал. Вскоре Карита потеряла сознание, а через несколько часов доктора диагностировали у нее острую печеночную недостаточность и объявили, что шансы на выживание меньше 50%. К среде, когда родители и бойфренд добрались до больницы, жизнь пациентки поддерживали капельницами и дыхательными трубками. Кожа у нее пожелтела из-за отравления желчью. На следующий день она впала в глубокую кому. Роберт и семья Риджвей по очереди дежурили у кровати, пока доктора проводили дорогостоящую процедуру перегонки крови. Видимого улучшения не наблюдалось, и Кариту перевезли в более крупную и современную больницу. Но к выходным в организме накопились неуничтоженные печенью токсины, и у девушки начались конвульсии. К концу следующей недели доктора признали очевидное — мозг Кариты уже не функционирует. Доктора кололи ее иголками — никакой реакции. Зрачки не двигались и не реагировали на свет. Саманта и Роберт не могли смириться с утратой, но Найджел и Аннет согласились, что нет никакого смысла искусственно поддерживать жизнь. В високосную субботу 29 февраля четверо близких Кариты Риджвей в последний раз приехали в больницу. Она лежала в окружении трубок и разных приборов, присоединенная к аппарату искусственной вентиляции легких, а потом все это убрали, рассказывал Найджел. Мы видели по монитору, как сердце стучит все медленнее и медленнее, пока кардиограмма не превратилась в прямую линию. Когда все трубки сняли, Карита снова стала похожа на себя. Красивая и очень спокойная. Мне не было страшно, фактически она уже умерла, мы просто ее отпустили. Но Сэм и особенно Робу пришлось нелегко, очень нелегко. Все мы плакали и обнимали Кариту. Потом сестры попросили нас выйти на минуту. Когда мы вернулись, ее переодели в красивое розовое кимоно, а руки аккуратно сложили на груди. И всюду цветы. На кровати лежало столько цветов. Тело Кариты поместили напротив буддийского алтаря на цокольном этаже больницы. Аннет и Найджел всю ночь провели возле дочери, воскуривая ладан. Через день они поехали в крематорий, в дальний пригород Токио. Они попрощались с Каритой, умиротворенно лежавшей в гробу среди лепестков роз, и проследили, как она исчезает за стальными дверьми печи. Никто не был готов к тому, что произошло потом. Через некоторое время родных отвели в комнату с другой стороны здания и дали каждому по паре белых перчаток и палочки. На стальном листе перед ними лежали останки Кариты, вышедшие из пламени печи. Кремация была неполной. Дерево, одежда, волосы и плоть сгорели. Но самые крупные кости ног, рук и черепа хоть и потрескались, но сохранили форму. Вместо маленькой емкости с пеплом семейство Риджвей получило обожженный скелет Кариты. По японским традициям, после кремации семья должна палочками взять кости и положить в урну. «Роб не сумел справиться с эмоциями», — вспоминал Найджел. «Он посчитал нас извергами, а сам даже думать не мог о таком святотатстве. Возможно, дело в том, что мы родители, а она наша дочь. Сейчас, когда я вам рассказываю, звучит чудовищно, но тогда нам так не казалось. Очень трогательный процесс. Он меня даже успокоил. Мы будто ухаживали за Каритой в последний раз». Найджел, Аннет и Сэм взяли самые крупные кости и сложили их в урну с пеплом. Сверху оказались самые крупные куски черепа. Карита умерла за 3 дня до 22-го дня рождения, потому что всего за одни выходные у нее вдруг отказала печень. Как такое могло случиться? У врачей не нашлось объяснений. Вначале доктора сочли девушку наркоманкой, но Сэм, Роберт и все, кто хорошо ее знал, в один голос твердили, что Карита не употребляла наркотиков. Тогда медики предположили, что смерть вызвал вирусный гепатит, но не сходились во мнениях, какого типа и как она могла заразиться. Единственным человеком, способным пролить свет, был господин Акира Нишида, который в понедельник утром привез девушку в больницу. Но он не оставил никаких контактов. Однако у него был телефонный номер Саманты, и в ту неделю, когда Карита сражалась за жизнь, Нишида несколько раз звонил ее сестре. Он хорошо говорил по-английски, держался заботливо и спокойно, даже когда Сэм плакала. Он объяснил, что познакомился с Каритой в хост-клубе, и пригласил съездить в Камакуру, небольшой приморский город к югу от Токио, где девушка отравилась несвежими устрицами. Казалось, он очень обеспокоен тяжелым состоянием Кариты. Сэм попросил у него адрес и телефонный номер, однако Нишида с сожалением отказал ей, хотя звонил почти каждый день. Роберта Финнигана больше всех мучили подозрения. Необъяснимая природа отношений Кариты с этим человеком и выходные, которые они провели вместе, стали для него очередной пыткой. По его просьбе Хидеки, бойфренд Сэм, связался с полицией и попросил выяснить, кто такой господин Нишида. В больницу приехали 2 детектива и допросили Сэм и Хидеки. Встреча получилась очень странной. Задав несколько вопросов о Нишиде, полицейские обвинили Хидеки в распространении наркотиков. А дальше последовал логичный вывод, что именно он виновен в болезни Кариты. «Мы больше не обращались в полицию», — заявила Саманта. «Детективы напугали нас куда больше, чем тот человек с мягким голосом, который называл себя Нишидой и, казалось, волновался за нас». В день, когда Карита умерла, Нишида позвонил снова и долго говорил с Хидеки. Он сказал, что хочет возместить часть расходов семьи на билеты и похороны. Речь шла о 1 000 000 йен, 6 250 фунтах. Он также намеревался пообщаться с Найджелом и Аннет. На следующий день после смерти девушки семья поехала на встречу с таинственным благодетелем в отель недалеко от токийского аэропорта внутренних рейсов. Родственники прождали в лобби около часа, прежде чем Нишида наконец пригласил их подняться в номер, который он, как оказалось, снял специально ради этой встречи. Японец однозначно дал понять, что желает видеть только родителей Кариты. Возмущенные Сэм и Роберт остались ждать внизу. Как вспоминает Аннет, гостиничный номер был разделен своего рода экраном. У нее возникло неприятное ощущение, что с другой стороны ширмы их кто-то подслушивает. Сам Нишида не произвел никакого особого впечатления. Мужчина средних лет в темном костюме, по словам Аннет, не слишком приятной внешности, с некрасиво заостренным носом. Обращала на себя внимание разве что его потливость. Он постоянно вытирал влажное лицо носовым платком или полотенцем. «Нам было очень не по себе», — призналась Аннет. «У нас на глазах только что умерла дочь, и вот теперь мы сидим в номере и ждем, что кто-то вот-вот выпрыгнет из-за экрана». Мистер Нишида встретил Найджела и Аннет в гостиной за низким кофейным столиком. «Я любил вашу дочь», — заявил он им, — «и хотел провести с ней больше времени». «Мы тоже», — сказала Аннет. Нишида описал выходные, которые они с Каритой провели вместе, начиная со встречи в хост-клубе в пятницу вечером. «Он сообщил, что в субботу вечером они собирались пойти поужинать», — вспоминала Аннет. «Но Карита чувствовала себя не очень хорошо, и они остались в квартире. Оба пошли спать, насколько я поняла, в разных кроватях. Но посреди ночи Карита проснулась, ей было очень плохо. А утром, в воскресенье, стало еще хуже. Нишида вызвал доктора, и тот сделал ей укол от тошноты и боли. Но потом состояние девушки снова ухудшилось, и к тому времени, когда он отвез ее в больницу в понедельник, она была почти без сознания. Если судить по его словам, он пытался позаботиться о Карите, ухаживал за ней и не знал, в чем причина ее недомогания. Нишида упоминал некоторые комментарии Кариты, и они действительно были похожи на ее слова. Она извинялась, что заболела и не может составить ему компанию. Дочь так и говорила бы, если бы заболела. Найджел добавил. Он все время твердил, как он сожалеет о случившемся. И как это ужасно. Казалось, он хорошо знает Кариту, будто она его девушка. Он действительно был расстроен, говорил, такой ужасный, несчастный случай. И не вините себя. Я ему поверил. Через 45 минут японец достал две коробочки и передал их Риджвэям. В одной была золотая цепочка, в другой — кольцо с бриллиантом. Обычная подарочная упаковка отсутствовала, и кольцо не было вставлено в бархатную подушечку, а болталось в коробке. Он снова повторил: «Я любил вашу дочь и хотел провести с ней гораздо больше времени», — вспоминала Аннет. А потом добавил: «Я собирался подарить ей это на день рождения на следующей неделе». Позже Аннет снова и снова размышляла, что могли означать эти предметы. Ей вспомнились сны о мужчинах-предателях и кольцо, которое Карита принесла ей во сне. Но в тот момент сказать было нечего, и Риджвэям оставалось лишь принять подарки и уйти. «Мы были очень потрясены, очень», — призналась мне Аннет. «История вполне походила на правду. Мы не могли ни в чем обвинить японца, потому что толком не знали, что случилось с Каритой. Полицию персона Нишиды не заинтересовала, австралийское посольство тоже. Его рассказ звучал достаточно правдоподобно, и получалось, что он сделал все возможное». С чувством неловкости Риджвэй попрощались и вышли в коридор. Когда они шли к лифтам, Аннет оглянулась и заметила, что мистер Нишида, выглядывая из-за двери, следил за ними с непроницаемым выражением лица, пока они не исчезли из поля зрения. Родители покинули Японию с прахом дочери на следующий день после похорон. А Саманта осталась в Токио еще на несколько месяцев. Риджвэи улетели в Перт. Роберт вернулся в сиднейскую квартиру, где они жили с Каритой. Больше полугода он рыдал по ночам, а в университете весь первый год ходил как сомнамбула. Еще очень долго не мог поверить, что когда-нибудь обретет покой. Молодой человек жил один и ухаживал за Синбадом, рыжим котом Кариты. Затем Роберт закончил учебу, получил диплом юриста и нашел работу в Сиднее в Philips Fox, одной из крупнейших юридических компаний в Австралии. И именно в их офисе, На Маркет-стрит он прочитал в тот день статью в Sydney Morning Herald и сразу понял — подозрительная Кира Нишида и насильник Йодзио Бара — один и тот же человек.